Правда, это мелочь. Но я вспомнила, что мы от нее не видели ничего хорошего. Тогда я ответила ей. Мою одежду, головные украшения и кольца забрала на хранение сестра Цзэцзюань по распоряжению моей барышни. Так что, если хотите получить что-нибудь от меня, придется сначала доложить барышне, а это значит, что будет много лишних хлопот. Но мне не хотелось, чтобы вы запаздывали с выездом, поэтому советую вам занять халат у кого-либо другого. «Ну и плутовка же ты!» — со смехом воскликнула Цзэцзюань. «Ничего не одолжила, свалила все на нас с барышней, чтобы на тебя никто не сердился. Она уезжает сейчас или утром?» «Сейчас, а может быть, уже уехала», — ответила Сюэ Янь. Цзэцзюань молча кивнула. «Барышня как будто еще не проснулась», — произнесла между тем Сюэ Янь. «Кто же тогда расстроил господина Бао Юя? Иду я, вижу, сидит он и плачет». «Где?» — удивилась Цзэцзюань. «Да тут, возле беседки струящихся ароматов, под персиковым деревом». Цзэцзюань отложила в сторону вышивания, встала и, обращаясь к Сюэ Янь, сказала. «Посиди здесь. Если барышня будет звать меня, скажи, что я сейчас вернусь». Она вскочила и, выбежав из ворот павильона реки Сяосян, отправилась искать Бао Юя. Подойдя к мальчику, она с улыбкой произнесла. «Я сказала все это для вашей же пользы. А вы рассердились, плачете, да еще сидите на ветру. А если заболеете?» «Кто рассердился?» — воскликнул Бао Юй. «Просто ты говорила вполне разумно, и мне стало больно при мысли, что и другие так думают, и вскоре, может быть, все будут избегать меня. От этого я и загрустил». Цзэцзюань присела возле Бао Юя. «Ведь мы только что разговаривали с тобой, и ты ушла возмущенная», — заметил Бао Юй. «Как же ты осмелилась явиться снова, да еще сесть рядом со мной?» «Неужели вы забыли?» — засмеялась Цзэцзюань. «Вспомните, как несколько дней назад, когда вы разговаривали с барышней, пришла наложница Джао. Я только слышала, вы говорили что-то о ласточкиных гнездах, но потом замолчали и с тех пор не упомянули об этом. Вот мне и захотелось узнать, в чем дело». «Ничего особенного», — ответил Бао Юй. «Просто я думал, что поскольку сестра Бао Чай — наши гости, неудобно ежедневно обращаться к ней за ласточкиными гнездами. Просить у матушки я тоже не решился. Поэтому намекнул бабушке, рассчитывая, что она скажет об этом Фэнзе. Именно об этом мы и разговаривали, но не успели договорить. Я слышал, что теперь ей каждый день дают по одному ляну ласточкиных гнезд. Таким образом, сейчас все в порядке». «Спасибо вам за заботу о барышне», — ответила Цзэцзюань. «А то мы были в недоумении, как старая госпожа вспомнила о нас и велела каждый день присылать нам ласточкины гнезда. А оказывается, вот в чем дело». «Если сестрица привыкнет есть их ежедневно, то через 2-3 года, глядишь, и поправится», — с улыбкой промолвил Бао Юй. «Здесь-то она привыкнет», — кивнула Цзэцзюань. «Но на будущий год она уедет домой. А разве там у нее найдутся деньги, чтобы покупать такие дорогие вещи?» «Кто уедет?» — испуганно спросил Бао Юй. «Разве вы не знаете, что ваша сестрица Дай Юй уезжает в Суджоу?» — усмехнулась Цзэцзюань. «Не болтай глупости», — недоверчиво сказал Бао Юй. «Правда, она родилась в Суджоу, но мать ее, моя тетка, умерла, и она приехала сюда, потому что дома за ней некому было присматривать. Кому же она поедет на будущий год? Все это выдумки.